Глава 14. Первой под руку подвернулась искра Гранд-Гроха. Это оказался ингредиент сродни сердцу, из которого можно приготовить кое-что интересное. И это кое-что рассчитывалось на 3 порции и могло увеличить источник на 1 пункт. Само собой, я тут же прикинул, кому еще из поселенцев прокачать эту характеристику с нуля, если блюдо все-таки позволит. Там, кстати, еще и способности должны иметься подходящие. Впрочем, без уверенности рисковать не буду. Лучше уж разделю на 3 действующих магов, и все на этом. К слову, в убежище энергия, конечно, хорошо идет, но ее, так или иначе, хватать никогда не будет. Со временем, само собой, я надеюсь всем прокачать хотя бы на 1 эту важную для нового мира характеристику, но пока ждем и копим. Ждем и копим. Искра Гранд-Гроха. Приготовьте мистический, изысканный и крайне специфический ингредиент из легенд, чтобы навсегда увеличить свой источник. Ранг легендарный. Подходит для приготовления 3 порции. Выглядел он как резиновый метровый дождевой червяк, скрутившийся в спираль и облитый жидким стеклом. Всю эту конструкцию остудили и кинули нам. Как сделать из этого блюда, не знаю. Но у меня есть талантливый повар, вот он пусть и разбирается. Дальше пошли шкатулки. Легендарные шкатулочки. Решили распаковать все, а затем по очереди выбирать. От первой же радостно запрыгала жаба, а хомяк начал потирать лапки. Впрочем, чего еще ожидать от легендарной шкатулки? Сапоги левитации. Легендарные сапоги со встроенным заклинанием. Пока остальные море по колено, кое-кто даже не намочит ног. Блокирует 35 урона. Левитация. Активируемое заклинание, позволяющее включить одноименную способность и управлять полетом на высоте до 3 метров. Встроенных запасов энергии хватает на 5 минут полета. Перезарядка составляет 12 часов. Ранг легендарный. Прочность 700 из 700. Вторая шкатулка принесла неожиданную и довольно бесполезную, как мне показалось, вещь. Рубаха Джулиана Обольстителя. Рубаха, снять, сорвать и стянуть которую мечтала добрая половина прелестниц на Карибском архипелаге во времена золотой эры пиратов. Блокирует 10 единиц урона. Аура Обольститель вызывает повышенный интерес среди релокантов Земли, особенно женщин. Ранг легендарный. Прочность 340 из 340. Это довольно неожиданно. Не совсем уверен, что подобная аура будет к месту. Честно признался я. «Давай дальше. Сундук остался. У меня уже свербит все, что должно и не должно свербеть». Нетерпеливо потребовала Арин открытие следующей, финальной награды. Открывать награду всегда приятно. Сердце колотилось от азарта, а моя спутница не выдержала и первой погрузилась в темноту дорогого и богато украшенного сундука. Еще одного в моей коллекции. «Вау! Обалдеть!» Вынырнула она с еще 2 легендарными шкатулками. «Подвинься!» Я и сам залез внутрь, доставая небольшой мешочек, кошель, древнюю и тяжелую книгу, какую-то брошюрку и маленький шарик. Сундук с Гранд-Гроха оказался богат на самые разные ништяки. Начнем же их изучение. В кошеле обнаружились монеты. 215 золотых. В небольшом мешочке же нашелся странный металлический осколок. «Осколок звезды Ориона. Соберите 3 равнозначных осколка для объединения их в звезду судьбы». «Очень интересно, но ни хрена непонятно. Едем дальше. Книга». «Пустая книга магии. При жизни каждый уважающий себя маг старается не только развивать свое ремесло, но и передавать полученные знания потомкам. Эта книга магии способна вместить в себя известные вам заклинания, снижая расход маны для их активации на 50% взамен на произношение секретного заклинания. Мана плюс 100%. Ранг легендарный. Прочность 999 из 999. Попробовал сразу ее открыть. Никаких изменений. Только вылезло уведомление с предложением сменить книгу магии Варикейна на новую. Отказался. Жаль. Удвоить уже удвоенное количество маны я был бы не против. Брошюра же оказалась сборником, советским атлетам посвящается. 50 страниц по методологии тренировок и развитию собственного тела. Книга советским атлетам посвящается. Подробные методы тренировок и закалки тела, способствующие росту физических возможностей организма. Успешное изучение и следование заложенным правилам позволит получить способность «Атлет-1». «Атлет-1» — способность, доказывающая вашу приверженность правилам и методам тренировок, повышающих силу и выносливость на плюс один. Внимание! Прекращение следования по выбранному пути атлета может привести к потере статуса и бонуса к характеристикам. Удивительно! Впервые слышу о подобных способах прокачки. Бывает, что перманентно увеличиваются сила или ловкость. Я как-то читал в карточке от системы и про то, что, забив болт на собственное развитие, лежебок рискует потерять очки и характеристик. Но тут подобное именно вынесено в способность. Да еще и в первую ступень. Кажется, надо повнимательнее изучить рынок на предмет схожих учебников. Шарик тоже оказался далеко не простым. И его мне тоже захотелось заполучить. Собственно, как и любому другому здравомыслящему человеку. Каменная сфера Гиппократа. У людей много секретов. Некоторые из них уходят в мир иной вместе с их обладателями. Никто не знает, откуда у отца врачевания с планеты Земля возникли такие навыки. И при чем тут мраморный шар, который он повсюду таскал с собой? Дарует активируемую способность исцеления болезней. Исцеление болезней. Способность возвращать здоровье, нивелируя длительные вредоносные эффекты, получаемые организмом. Шар содержит заряд в 500 единиц энергии. Энергия может тратиться как на область в радиусе до 10 метров, так и применяться к больному адресно. Чем сложнее заболевание, тем больше энергии уходит на лечение. Одна единица энергии восстанавливается за минуту. Ранг – легендарный. Прочность – 500 из 500. Этот шар в обязательном порядке придется брать для убежища. Тут и речи быть не может. Остались еще две шкатулки. Ну и что там у нас? Шлем магистра исчезнувшего ордена. В истории происходит ситуация, когда весь мир ополчается против одного человека. Однако не все сведения доходят до современников. Порой записи оказываются сожженными, свидетели рано или поздно умирают, а правда растворяется в летописи времен. Блокирует 55 урона. Живучесть плюс 3. Аура – желанная цель. Желанная цель. Обладатель этого шлема из тех, кого хочется прикончить в первую очередь. Причина же найдется – страх, презрение, жадность. Человеческим и не только порокам всегда удастся подобрать ключик к разуму живого существа. Ранг – легендарный. Прочность – 860 из 860. Шлем тоже нужно брать. Аура, по своей сути, ментального воздействия. Слегка напоминает тот самый рогатый полуживой шлем, что я носил со времен первого покоренного подземелья. Но если тот отпугивал, то здесь наоборот, привлекает врагов. Посмотрим в бою, как это работает. Вторая шкатулка расщедрилась на оружие. Но оружие странное и, боюсь, бесполезное. Проща великана. Легендарное оружие, из которого однажды показательно проломили ворота. Урон 60. Способность. Град снарядов. Активированная способность направляет ману во вложенный каменный снаряд, расщепляя его на множество осколков после вылета из кармана, нанося удар по площади. Урон снижается в два раза. Стоимость активации — 20 маны. Ранг — легендарная. Прочность — 500 из 500. Проща. Метательное оружие. Но для великана. Такую можно использовать в качестве каната при швартовке судна. Выдержит. Это оружие станет полезным только в подходящих руках. Но такие руки... еще попробуй найди. Кстати, заметка. Где-то по миру бродят существа, подобные великанам. Ведь если для них есть оружие, то и сами они где-то должны быть. И, собственно, все. Ну что же. Начинаем делить. Шлем себе забираю. Тут же прикарманил легендарное стильное ведро на голову с фантастическими показателями защиты. «Окей, тогда рубашка моя». «Рубашка?» — удивился я. «Да, а ты что, хотел по девкам в ней ходить?» «Да нет, думал, она до конца лежать будет». «Эх ты, 10 брони! Прочность запредельная! Длинные рукава, которые позволяют эту броню и на руки распространить. Твоя вот сколько дает? 3? 4? 5. «О, хорошая выпала. У меня-то всего 3 брони на рубашке. Короче, выбор вполне очевидный. И не в ауре дело». «Окей, тогда сферу Гиппократа забираю». «Логично. Для убежища штука нужная. Хотя, если бы ты сейчас не взял, я бы сама забрала. Тогда сапоги мне». «Ну куда ж девушка без сапожек?» Я вообще был уверен, что ты их первыми заберешь. Книга магии моя». «Фу, да пожалуйста. Для меня она все равно бесполезна. Ты ведь в курсе? Ну да ладно, брошюра мне». «Вот зараза! Я тоже на нее глаз положил. А ты насчет книги магии подумай. Она увеличивает ману в 2 раза. А она может понадобиться для заклинаний, встроенных в артефакты». А ведь ты прав. Я как-то этот момент из виду упустила. Так что берешь?» «Дай-ка подумаю». Уставился на канат, названный по какому-то недоразумению прощой. Искру Грандгроха и непонятный осколок. «Осколок забираю». «Взял кота в мешке, зная, что искра мне ни к чему, а из прощи. Интересно, а качели сделать можно? Ладненько, тогда прощу давай. Обменяю ее при случае на что-нибудь у кого-нибудь». «Вот и поделили. Ты хотела книгу, ты получила книгу. Сиди, читай, отдыхай. Я пойду готовить порталы и спланирую работу с людьми». Дал 5 коллеге по охоте на червей, поздравляя с первым заваленным гигантом в рамках нашего договора. Волшебный камень из очага освещал наступившую темноту ночи. Сверился с таймером. До отката заклинания осталось 4,5 минуты. Да уж, задержались мы с осмотром и распаковкой. Пока откроешь, вчитаешься, осмотришь, ощупаешь. Короче, время пролетело быстрее, чем мог ожидать. Рядом с воротами занялся разминкой. Шея, пальцы, руки, ноги, торс. Книга, оставшаяся у Арин, напоминала о том, что сражения сражениями, а основные и базовые тренировки рукопашного боя и тренировки по контролю собственного тела, балансирования, поставленного удара, рефлекторной защиты — это все лучше тренировать до посинения, пока не доведешь до автоматизма. Только закончил первый круг разминки, гудящих от напряжения из-за многочисленных схваток мышц, как таймер отсчитал свои последние секунды. Времени не тратил, почти сразу же открыв окно портала и войдя внутрь. Гору окутал туман, сквозь который не пробивалось даже солнце. «Подъем, релоканты! Пора работать!» — рявкнул я, и где-то вдалеке зашевелились. А через минуту ко мне подбежал штрафник из первых переселенцев. «Босс, с возвращением! Позвать остальных! Они в убежище! С такой погодой никакой работы снаружи Роксана не определила!» «Будет вам работа. Ты тоже собирайся. Пора тебе уже реабилитироваться и себя проявить. Подружку не забудь». «Босс, она моя жена!» «О, поздравляю! Раз вас вместе перенесло, значит, вы действительно близки друг к другу». Войдя в убежище, крайне быстро нашел всех, кто был нужен. Клякса, Роксана, даже Леха, отсыпающийся после разведки. «Итак, задача такая. Есть туша гигантского монстра, и половина этой туши — моя. Его уже 2 часа пилят, рвут и режут на куски. Куски эти — кожа, кислота, мясо и клыки — ингредиенты высокого качества. Из одного можем сделать жратву, из другого — доспехи, из третьего — кинжалы. Так что работаем быстро, оперативно и слаженно, пока мою часть добычи не разнесли и не разорвали. Все это в первую очередь пойдет на нужды убежища, так что считайте, сами себе помогаете. Запомнили?» «Да, босс, все сделаем в лучшем виде», — за всех ответила Роксана. «Прежде чем начинать делать, надо приготовиться. Телеги, корзины, инструменты. Все тащим с собой и готовим ко входу в портал». «Уже готово, мы таймер тоже засекали», — отчиталась помощница. «А вот это уже молодцы. Леха, берешь 10 самых прокачанных ребят и одеваешь во все лучшее. Через 15 минут вместе с ними идешь в портал. Там занимаешь посты и дежуришь в нашем лагере». «От кого? Защищаться планируем». «Это пустошь. Там какая-нибудь тварь в любой момент может появиться. Но самое основное — показать местной публике, что мы не мясо». «Что за публика?» «Армия людей, штурмовавших город, рядом с которым червяка я убил. Примерно от 15-го и выше. Почти у каждого или уникальная, или легендарная вещь имеется. От таких новостей мои спутники аж присвистнули». «А они точно не нападут? В портал не полезут?» «Если полезут, я закрою. Но для того, чтобы глупости в их голову не лезли... Клякса, принимай боевую форму. Делай страшное лицо с надменным взглядом. Будешь охранять ворота в лагерь. Портал совсем рядом с ними, чтобы далеко не ходить». «Сделал, владыка. Может, предложить людям дружбу и разделить трапезу?» Злой дух преобразился, став снова опасным, и словно из ниоткуда достал железное ведро. По округе тут же понеслись ароматы. «Фу! Убери свою протухшую рыбу! Они вряд ли оценят жест доброй воли!» «Ничего вы не понимаете в деликатесах!» Почесал щупальцем голову страж и вывернул ведро с рыбой в бездонную глотку. «Фу! Роксана, там есть крутые ребята, потерявшие дом и цель в жизни. Раздумывают над присоединением после моего выступления. Твоя задача — опросить, пообщаться, решить, кто нам подходит, а кто нет. Тех, кого отберешь и кто не отвянет сам, узнав условия, я проинструктирую и прособеседую окончательно. Срок тебе, пока с червем не закончим. Все, ребята, за работу! Готовьтесь, а мне еще надо быстро сбегать и кое-что в постройку пустить». Пулей, примчав к обелиску, являющемуся местом силы, слил все заработанное в терминал и запустил строительство удаленного. С продажей полученных ништяков от связанной с археологией деятельностью решил повременить. После разделки и отправки армии в освояси и займусь. Или как удаленный доступ появится. Кого-нибудь обучу, например, Роксану. Минимальный доступ выдам на самые базовые операции и пусть оценивает товар на продажу. А заодно изучает рынок на предмет полезных и обязательных покупок. А мне так спокойнее будет. Вместе с тем выставил настройки убежища на получение опыта в соотношении 1:5. 20% уходило лицу, опыт заработавшему. 80% — в капсулу. В меню выбора напротив себя поставил галочку «Сделать исключение». Буду получать, как и прежде. Если бы можно было уменьшить процент остальным, уменьшил. Но, увы. Итого, минус 1500 и 6 минут времени. Лич что делает? Остановил крюка, ведущего бойцов к складу. «Осваивать науку рудокопа», — ответил тот и махнул рукой, чтобы люди шли дальше без него. «Я догоню! Есть еще какие новости?» «Да, через сутки сваливаю. Насколько, не знаю. Когда вернусь, тоже. Квест». «За убежище не переживай. Мы тут как-то уже обжились, освоились. Только в город бы какой зайти, гипермаркет растащить. Мелочей не хватает разных, и медикаментов нет». «А вот насчет этого, если все сложится, решу эту проблему после возвращения. Как раскоп?» «Наш археолог говорит, что самое богатое и крутое уже выкопали. Ты мог заметить, там земля перерытая. Мы выровняли все». «Ясно. Нужно увеличить количество людей, и можно попробовать перебраться на ту сторону». «Кстати, да, я тут прикидывал способы преодоления ущелья. Нужна веревка, очень длинная и...» «Забей, это вообще не проблема. Все, что мне нужно, 10 минут свободного времени. Я сделаю мост. Мы должны подготовиться к исследованиям. Уверен, там встретятся и противники, и добыча. Так что готовьтесь». «Хорошо, я побегу». «Да, давай, я на кухню». Забежав на кухню, выловил сонную красавицу-повариху и торжественно вручил ей неведомое нечто, зовущееся искрой Грандгроха. «Рассчитываю на тебя. Вернусь, когда закончим доставлять добычу. Расскажешь, есть ли идеи, что делать с этим деликатесом?» «Обязательно. А еще я уху варю системную. Вам налить с собой?» «Конечно. Одну с собой, а одну сразу». Влив в себя на манер кляксы целую тарелку и активно заработав челюстями, подкрепился, словив баф длительностью 30 минут и довольно улыбнулся. «Все, умница-красавица, я побежал, но обязательно к тебе еще загляну». Симпатичная и явно похорошевшая, поумневшая и стремительно прогрессирующая чародейка Ордена Черпака и Вилки покраснела, смущенно отведя взгляд. «Я же ломанулся к порталу, пока в него никто не нырнул». Клякс, конечно, дежурил с этой стороны, но все же. «Давай за мной! С людьми старайся меньше общаться! Ты страж, которого я призвал! Пусть смотрят и боятся!» «Сделаю, босс! Но шугаем так, что коленки дрожать будут!» Ударил себя в место, что должно называться грудью, помощник, и нырнул следом за мной в марево прохода. «Нападение! Бей монстра!» Моментально отреагировали на появление кляксы, стоящие у ворот бойцы, до этого мирно общавшиеся с Арин. «Нет, это страж! Я же про него говорила!» «Страж? Ты же его милашкой назвала! А это какой-то страхуин-бабуин со щупальцами!» Указал на кляксу боец в алом плаще. «Слышь, ты, нехороший человек, я за такое сожрать могу!» «О, Арин исчезающая, дорогая моя, ты сама слышишь? Человек, он жрать собрался!» «Да не бойся ты! Вон, смотри, какой милашка!» Арин подошла к злому духу и почесала ему мордочку, как коту. Тот даже замяукал. Вот ведь разносторонне развитая тварь. «Клякса, охранять! Помогать! Ты, говорливый, если хочешь к нам присоединиться, страж станет одним из твоих начальников. Так что фильтруй базар. Тебе же объяснили уже, кто он такой». «Да я уже и не очень-то и хочу!» Пожал плечами плащеносец и свалил во тьму ночи. «Тьма! Точно! Надо бы подкинуть еще два огневика в кострище. Пускай светят и согревают по полной». Вышла первая партия людей. Ими оказались бойцы под руководством Лехи. Уровни самые разные. Минимальный — 8-й. Максимальный, если не считать меня, 13-й. Как раз у Лехи и одного из бойцов, примкнувшего после короткого неформального знакомства с Велесом. В общем, взяли они луки, арбалеты и пошли вперед, взбираясь на вышки и следя за территорией вокруг лагеря. Пришли и работники. Наконец-то все закрутилось и завертелось. Я минут 15 понаблюдал, как уживаются люди, как слаженно они работают и как разрастается добыча и площадка перед портальной аркой. Народ разделился, и пока одни таскали все в лагерь, другие проводили ревизию, оценку, опись и складирование с последующей отправкой через арку перехода. Было видно, что они прекрасно понимают, о чем идет речь, и работать настолько слаженно явно учились. Вместе с тем, появление портала и людей заинтересовало часть бойцов почившего императора, и разные группы направили своих людей на разведку. Ну, пусть принюхиваются. «Клякса! Что за шум, что за драка?» «Все в порядке, босс! Эти смертные думают, что меня можно победить этими железяками! Я каждому даю шанс на один удар за 5 серебра!» «Вот ведь мошенник! Но если кто догадается, как нанести ему урон, будет плохо. Лучше остановить этот триумф хитрожопого демона!» Клякса явно расстроился, как и толпа рядом, выстроившаяся в очередь. Зло зыркнул на виновника шума, и тот вроде как угомонился, вернув себе кислое выражение морды. Мой взгляд упал на таймер перехода на арену сильнейших, и я присвистнул, удивленный тем, что осталось всего 17 часов. Куда это время так быстро летит? Понимая, что начинает клонить сон, я взбодрился и отправился на площадку, где раньше стояла бочка, и начал тренировку. Мозг отстранить. Интуицию и рефлексы включить. Рукопашка, физические упражнения, растяжка. В конце концов, ко мне подошли несколько человек, сказав, что их отправила Роксана, и они хотели бы пройти собеседование. Вытерев пот с лица, махнул рукой, призывая их зайти внутрь воображаемого татами и присоединиться к тренировкам. «Давайте с каждым по 2 минуты. Экипировка полностью. Оружие заменим палками, дабы ненароком никого не зашибить. Давайте активнее, веселее. Надо понять, на что вы способны, и остался ли в моей пороховнице порох». «По очереди или все вместе?» «Мне без разницы. Покажите, на что вы способны». Подбодрил ребят и, отложив в сторону оружие, приветливо помахал им. «Больно бить не буду, не переживайте». «Мы тоже, но если вдруг что, кричите!» С крайне дружелюбной улыбкой обратился ко мне солдат, выдвинувшись на нашу воображаемую арену. От его улыбки на душе заскребли кошки. Тот самый ухмыляющийся красавчик, который мне сразу не понравился. Зуб даю, что-то с ним не так. Надо бы присмотреться».